Глава 12. О том, что сторожат тени. Тео проснулся от звуков кобзы. По кладбищу шествовал глашатай смерти и будил всех, кто посапывал под могильными камнями. «Вставайте скорее! Посмотрите на небо! Час макабра настал!» Тео выглянул с чердака, растирая поясницу. Ну и больно же спать на гвоздях. Он посмотрел на звезды и нахмурился. Комета явно приблизилась. Теодор спустился вниз, нежители выползали один за другим, как весенние мухи после спячки. «Кто разбудил в такую рань?» Кобзарь прыгнул на пригорок и заявил. «Итак, дорогие нежители, начинается отбор на игру. С сегодняшнего дня все желающие будут искать то, с помощью чего можно играть. Кости игральные — это потери». Когда все игральные кости окажутся разобраны, у кометы появится второй хвост. Это сигнал к первому туру макабра. Ваша задача — обнаружить нужное место, разгадать загадку, ну и, конечно же, найти саму кость. Нежители разом загудели, а Шныряла выкрикнула. «Эй, а где ее искать?» «Уважаемая», — терпеливо улыбнулся Кобзарь, «неужто вы не слышали мое стихотворение? Быть может, у вас проблемы с памятью? Тогда вам и вовсе тут не место. У вас есть вся нужная информация». «Да, ну и стишок. Стихоплетство, ей-богу!» — проворчала Шныряла. «Какой дурень его сочинил!» По красным щекам и яростному взгляду, который Кобзарь метнул в Шнырялу, Теодор понял, кто автор. Музыкант поклонился, качнув пестрой шляпой, и над кладбищем раздался лихой звон. Кобзарь громко хлопнул в ладоши и крикнул. «Да начнется макабр!» Тео шел по холму и повторял строки Кобзаря. «Кости игральные — это потери, ставка, что вы потерять не хотели б. Противник — стихия, что в каждом из вас, его отгадай в обозначенный час». Часть отгадки он уже знал, ставка в игре — жизнь. Оставалось узнать, где добыть игральные кости, ну а о противнике он даже думать не хотел. Ему предстоит с кем-то сразиться? Тео представил морды кровожадных монстров. Нет, об этом думать не стоит. А вот первую строку он, кажется, тоже разгадал. Кости игральные — это потери. Его главная потеря произошла там, где исчезли родители, так что стоило начать поиски игральной кости с обугленного боярышника. Тео вышел за город и побрел лугом мимо реки. Он поднимался выше и выше по тропинке, пока не увидел то самое дерево. Нежители говорили, в него ударила молния, значит, здесь исчез отец. Огонь настиг его и маму. Это первая в череде потерь. Теодор обошел боярышник кругом. На пустом холме гудел ветер. Недолго думая, Тео взобрался на дерево и понял, что прав. Он увидел то, чего не было в прошлый раз. Почти у самой верхушки, по стволу, шли едва заметные буквы. Надпись трудно читалась на черном угле, и Тео провел пальцем по выемкам. «Нельзя понюхать и сорвать цветок, что любит убивать. Он, если выпьет, то умрет, но, знай, тебя везде найдет». На ладони осталась сажа. Что-то высекло буквы на стволе после того, как он ушел. Тео спрыгнул и огляделся. Стало быть, это действительно место потери, и здесь должна быть спрятана игральная кость. Когда-то Тео играл в кости с отцом. У них были замечательные кубики, вырезанные из дерева. Летом, когда темнело поздно, они сидели за столом, развлекаясь игрой. Ставкой назначали домашние дела. Кому сегодня носить воду или колоть дрова? Обычно выигрывал отец, и тогда Тео приходилось, кряхтя от досады, крутить ручку колодца. Тео провел полночи, рыская вокруг дерева, но безрезультатно. Наконец он устало привалился к стволу, обдумывая положение дел. В Китиле произошло три похищения. Его родителей, Спиридона и городского молочника. Значит, на каждом месте происшествия смерть оставила игральную кость. Кто еще будет участвовать? Тео прикрыл глаза и вспомнил лица присутствующих, когда Кобзарь говорил об исполнении желания. Он мог поклясться, что лицо Шнырялы озарилось ликованием. Она уж точно сунет свой длинный нос в игру. Кажется, зато ее так и прозвали. Девчонка действительно везде шныряла и лезла не в свое дело. Вот проныра. Вздохнув, Тео решил разжечь костер и погреться. Здесь на вершине дул ветер. Едва Тео стукнул кремнем, вспыхнувшие искры подскочили и впились в волосы. «Черт!» «Ну вот, неужто теперь огонь будет преследовать и его?» Тео прихлопнул огонек ладонью и поморщился от резкого запаха паленого. Он достал нож и срезал обугленный локон. С гор подул холодный ветер, деревья заволновались, зашептались, птицы замерли под стрехами, животные забились глубже в норы, комета дрогнула в вышине, по льду, еще сковывавшему реку, летела поземка, и в маленьких смерчах чудились страшные тени и таинственные огоньки. С гор пополз туман, подкрадываясь к городу гигантским белым привидением. Тео поежился. Он посмотрел с холма на погост. Дальние могилы одна за другой исчезали в подобной савану мути. Теодор вдохнул ледяной воздух с кладбища и передернул плечами. Его внезапно пробрала жуть. Тео слышал только стенание ветра, но ему казалось, будто кто-то очень далекий и тихий его зовет. Будто голос из ушедших веков, зов из-под земли, нечто дальнее и неуловимое взывало к нему. Теодор напрягся. Туман заволок кладбище и подобрался к холму, зыбкими пальцами щупая темноту. Костерок у ног вспыхнул в последний раз и погас. Тео смотрел на тлеющие угли. Вдруг кучка теплого пепла подернулась изморозью и начала обледеневать буквально на глазах. «Что за чертовщина?» Тео, нахмурившись, смотрел, как черные угольки покрываются сеткой белых трещин. 3 секунды назад они были горячие, теперь куски льда. Теодор почувствовал спиной чужой взгляд и обернулся. На другом конце холма стояла тень. Луна вышла из-за тучи и осветила вершину. Невесть откуда, то ли с небес, то ли из-под холма, послышался далекий леденящий душу нарастающий вой. Позади тени из тумана выросла призрачная белая рука и указала на костер зыбким пальцем. Теодора обуял ужас. Он глянул под ноги и увидел изморозь на штанах. Сапоги сверкали, одетые в ледяной саркофаг. Теодор понял, что не чувствует ступней. Он хотел побежать, но не сдвинулся с места. Изморозь поднималась выше, преодолела колени и выбелила низ плаща. Луна скрылась, вой стих, и Теодор, собрав последние силы, бросился прочь. Ноги подломились, и он скатился с холма в туманный океан. У подножия Теодор поднялся, черный силуэт на вершине повернул к нему голову. Тео кинулся бежать на негнущихся, онемевших ногах. Он падал, вскакивал, снова падал и вновь бежал. Из тумана выплыл другой холм. На его гребне всколыхнулась темнота и собралась в темный силуэт. Теодор метнулся в сторону и, тяжело дыша, выбежал к лесной опушке. Деревья, как великаны, расступились в молочной мути, открывая извилистую тропу. Тео обернулся, вершина холма была пуста. Он рванулся к заброшенному дому, но с размаху налетел на кого-то и растянулся на земле. «Ай!» Кто-то худой плюхнулся рядом и взвизгнул. «Я тебе глотку вырву!» Со стонами и охами тело поднялось, и Тео увидел узкую мордашку с острым носом, искаженную злобой. «Снова ты, балбесина! От кого драпаешь?» «Не твое собачье дело», — шныряло. Девушка, сузив глаза, негромко зарычала. «Убирайся отсюда!» — добавил Теодор. «И не глазей на меня! Сам проваливай, блохастый!» На ее лбу вздувалась шишка. «Ты мне голову пробил своей безмозглой башкой, чтоб ты к змею провалился!» «Что у вас тут за тень на холмах?» Девушка нахмурилась. «О чем ты?» За мной гналась какая-то тень. Шныряла вздрогнула, пригляделась к нему и втянула носом воздух, а затем повернула лицо к холму, где он видел силуэт. «Вон там?» — тихо спросила девушка. Теодор кивнул. Он огляделся. Под ногами темнела тропинка, убегавшая вглубь леса. Остальное скрывал туман. Неподалеку высился дом, на чердаке которого он спал. Тео сразу узнал могильный камень, за которым прятался во время первой встречи с нежителями. Это же место исчезновения Спиридона. «Значит, ты разгадала загадку и выслеживала», — понял Теодор. «Верно, ведь игральные кости должны появиться на месте потерь, там, где были потеряны люди. Значит, Шныряла тоже игрок». Впрочем, Тео и не сомневался. «Интересно, какое у нее заветное желание?» «Искала кое, чтобы сыграть в макабр? Вот оно что! Хочешь исполнить заветное желание? А сам?» — — фыркнула Шныряла. «Небось, папашу ищешь?» Теодор сжал кулаки. Девушка хмыкнула. «Я все слышала. Думаешь, ты один такой, кому нечего терять? Здесь всем нечего терять, только вот желаний не осталось. Им ничего не хочется, лишь храпеть под надгробиями. Ну, эпитафию обновить кто задумает. А вот у некоторых заветное желание есть. Например, у меня. Так что проваливай, это мое место, и я найду игральную кость. Я выиграю в макабр, и мое желание исполнится, понял?» Теодор не собирался сдаваться так быстро. Но едва он поднялся на ноги, послышался перестук копыт. Они обернулись, и вовремя. У тропинки стоял мертвый корявый древний вяз исполин. Под его раскинувшимися ветвями возникла лошадь, и Теодор был готов поклясться, что она приземлилась сверху именно в ту секунду, когда он обернулся. С седла спрыгнул всадник в черном плаще и поглядел на Тео и Шнырялу. Тео увидел, что его лицо скрывает черная маска, прямо как та, что носил отец. Человек в маске осмотрел землю под соседним связом деревом, наклонился и поднял какой-то предмет. В его пальцах вспыхнула искра, но не погасла, а так и замерцала легким зеленоватым светом, будто светлячок. Мужчина спрятал ее в перчатке, вскочил на лошадь, вытянул из сумки какую-то палку и подпалил ее. Он швырнул вспыхнувший факел в ветки вяза, где тот и застрял. Огонь треща перекинулся на сухое дерево и ярко осветил лицо всадника, черную ткань, где не было даже прорезей для глаз. «Эй!» — вскрикнула Шныряла, но было поздно. Все произошло за пару секунд. Всадник натянул поводья, лошадь оттолкнулась задними ногами и поднялась в воздух, перебирая копытами, словно по земле. Всадник пронесся над головами Тео и Шнырялы, взметнув их волосы порывом ветра, и исчез в черном небе. Кажется, прошел целый час, пока к Тео и девушке, наконец, не вернулся дар речи. «Что за...» — выдохнула Шныряла. «Что за черт? Он что, ускакал по воздуху? Или мне приснилось?» И внезапно завопила, топая ногами. «Да нет, паршивец! Игрок! Он нашел кость, увел из-под носа! Тот светящийся камень! Это все из-за тебя! Если бы твоя паленая морда тут не нарисовалась!» Она угрожающе двинулась к Теодору. «Ты меня отвлек, блохастый!» «Кто из нас блохастый, так это не я!» — ответил Теодор, мрачно косясь на ее шкуру. «Ты! Ты!» — девушка злобно заплевалась. «Вот еще раз попадись мне на пути!» «Подожди! Если он взял игральную кость, здесь, наверное, должно быть что-то. Загадка!» Теодор отстранил Шнырялу, гневно тупающую ногами, и подошел к вязу. Хотя дерево объял огонь, и в небо поднялся гигантский черный столб дыма, Теодор все же увидел буквы, идущие по широкому стволу. Шныряла тоже заметила надпись, задрала голову и прочла: «Деревья дом и плоть сожрет, он тень твою и ту убьет». «Тень убьет? Плоть сожрет?» «Тень». Теодор вспомнил своего жуткого преследователя и вздрогнул. Он огляделся, а Шныряла не переставала болтать. «Сожрет, убьет. Да, с рифмой тут, прямо скажем, не ахти». «Это твоя тень?» Теодор не слушал девушку. Он глядел на пятно мрака позади собеседницы, которая походила на человеческую фигуру. Шныряла стояла спиной к луне, и ее тень лежала прямо у нее под ногами, но та, что позади, была чужая, без хозяина. Откуда-то с холма донеслось тихое завывание, будто чья-то душа звала далекую весну. Клич этот был печален и полон безнадежной тоски, и на мгновение мир вокруг Теодора потемнел, превратился в черно-белое полотно. От внезапно нахлынувшего ощущения бездонного горя ему захотелось лечь и уснуть. Шныряла обернулась и вздрогнула. Бесхозная тень медленно поднялась и выпрямилась в полный рост. Протянув руки, она стала приближаться, словно моля о помощи или желая обнять длинными темными руками. «Это не моя тень! Черт!» — вскрикнула девушка и в мгновение ока пронеслась мимо Теодора к лесу. Теодор тоже не стал дожидаться жутких объятий тени и кинулся прочь. Вой с холма нарастал, вливаясь за шиворот струйкой ледяной воды. В сизом тумане Теодор смутно видел девушку и бежал за ней, не разбирая дороги. Когда они добежали до леса, Тео нагнал Шнырялу, а темный силуэт преследовал их по пятам. прочь!» — рявкнула Шныряла и пихнула Тео в бок. Теодор оступился, полетел в кусты и в следующий миг вскрикнул от боли. Он хотел встать, но не тут-то было. Его ногу крепко зажало в капкане. Тео поднял голову и в нескольких метрах от себя увидел огромную тень, надвигающуюся на него с распростертыми руками. Вот тень всколыхнулась сгустком тьмы, преодолевая кусты. Тео вцепился в железные дуги, но те так заржавели, что разжать никак не получалось. Он подвывал от боли, потом зарычал от натуги, и когда тень уже нависла над Теодором, протянув к нему руки, капкан раскрылся. Теодор швырнул тяжелую железяку прямо в голову тени, прыгнул в колючие заросли и, вскрикнув, покатился куда-то вниз по склону в море тумана. Мир завертелся, будто в калейдоскопе. По пути Теодор увлек за собой какой-то меховой мешок и, наконец, во что-то врезался и остановился. Голова кружилась. Тео с трудом приподнялся и увидел, что очутился в низине. Где-то высоко проступали очертания холмов, склоны яры густо поросли чертополохом и ольшаником, а прямо перед его носом лежали два тела. «Совсем обнаглел? А ну убирайся из моей лощины!» Лицо Шнырялы, побелевшее от ярости, не предвещало ничего хорошего. Затем с охами повернулся белобрысый красноглазый ворона. «Свихнулись?» — простонал альбинос. «Чуть не раздавили, змей бы вас побрал». «Это он!» — ощерилась девушка на Теодора. «Это она!» — буркнул Теодор. «Оба!» — рявкнул ворона. «А ты чего здесь делаешь? Это мой дом!» — зарычала Шныряла. «Вынюхиваешь, ворона? А ну, пошел к черту!» «Вынюхивать по твоей части, зверятина!» И тут ворона добавил голосом, в котором совсем не было радости. «Может, нюх у тебя и собачий, да только ушами кое-что прохлопало. Я забрел сюда, потому что поговаривают, будто кто-то снова пропал. Так и есть. Плотник исчез, будто испарился». Тео и Шныряла огляделись. На земле валялась доска, усеянная гвоздями, и Теодор ее узнал. Карлик, который в первый день на кладбище успокоил толпу и спросил имя Теодора, никогда не расставался с этой доской. Тео помнил, что старик был главным среди нежителей, и именно он настоял на том, чтобы Теодор остался. Плотник ему нравился. Значит, он тоже исчез. Ворона кивнул на дерево, и они увидели слова, пересекающие ствол на уровне колен. «Она богаче всех, и в ней тот мрак, где даже нет теней. Мудрец, глупец, богач и ткач, она для всех один палач». «Теней», — повторила Шныряла, — «вот оно что!» Девушка оглянулась на холм, но тот был пуст. Тень, гнавшаяся за ними от места исчезновения Спиридона, пропала, будто ее не было. Теодор перехватил взгляд Шнырялы, девушка вспыхнула и сплюнула. «Прочь с моей стоянки!» Ворона гадко ухмыльнулся. «Погавкай тут еще!» Он поднялся на ноги и осторожно раскрыл ладонь. Там лежал светящийся кубик. «Это и есть игральная кость?» — прошептал Тео. Шныряла фыркнула и потянулась к ладони альбиноса, но тот быстро сжал пальцы. «Даже не мечтай, это мое!» Дразнясь, ворона подкинул и поймал кубик, сверкнувший зеленой искоркой в темноте. Запихнул себе в карман и ухмыльнулся. «Ну вот, стало быть, я игрок. А ты неудачница, которая ничего не нашла. Угадал?» Теодор подал голос. «Я был на месте двух похищений, и в обоих появились эти тени без хозяев. Они тянутся к тебе, когда подходишь, словно хотят прогнать. За нами увязалась одна от того места, где пропал Спиридон». Ворона прищурился. «Тень без хозяина, говоришь? Тогда и здесь должна быть». Они огляделись. Лес вокруг покрывал туман, который собрался в лощине плотной пеленой. Дул ветер, было зябко и сыро, а высоко в небе мерцала комета. «Надо убираться», — рассудил ворона. «А что за загадка на дереве? О чем она? Мудрец, глупец, богач и ткач, она для всех один палач». «Это стихи», — отозвался Теодор. «Волшебный кобзарь говорил, что у каждого должна быть ставка, игральная кость и противник, и противником является...» «Стихия, ну так все просто», — рассмеялся ворона. «Какой дурак сочиняет эти рифмовочки, ну прям как в детстве. В ней нет теней, и она для всех палач. Когда-то в детстве мне загадывали такое, мол, из самых богатых и самых бедных в итоге приютит лишь одно — земля». Едва он сказал это, как с обрыва послышался грохот. Огромный валун сорвался с выступа, откуда только что свалились Теодор и Шныряла, и покатился по склону. Подскакивая и выворачивая комья земли, он врезался в сплетение шиповника. Следом с шуршанием сползла земля и засыпала обломки какой-то халупы. Шныряла издала вопль, полный ужаса, который перерос в ругательство, да такие крепкие, что Теодор поежился. Ворона зашелся в хохоте. «Твоя халупа? Надо ж! У зверюшки развалилась будка!» Он вскочил на пригорок. «Значит, моя стихия — земля. Теодор, спасибо, что помог отгадать. В качестве благодарности советую убраться подальше. Это сейчас будет злобствовать. А ты — апорт!» Он кинул в Шнырялу палкой и со смехом скрылся за холмом. «Очень смешно!» — заскрежетала зубами девушка. «Да я вас... пшел прочь!» Теодор не мог скрыть усмешки. Ему почему-то нравился ворона. Может, от того, что тогда не стал кричать вместе со всеми и поддержал карлика. По-видимому, они с плотником были друзьями. И уж во всяком случае, ворона не тыкал ножом, как Шныряла. Теодор даже почувствовал удовлетворение, когда увидел, как злится девушка, пытаясь откопать из-под обломков свои вещи. Однако Теодор подавил смех. Он тоже когда-то стоял на руинах своего дома и потому отлично знал, что чувствует Шныряла. Тео встал, охая. Несмотря на толстые кабаньи сапоги, нога болела от железных челюстей. И только сейчас Тео понял. Шныряла нарочно столкнула его в капкан. Видимо, понаставила ловушек вокруг дома и отлично знала, что подставляет Тео. Теодор разозлился. Он знал, что другим на него плевать, и этот случай — лишнее тому подтверждение. «Я никогда не прощу людей и не доверюсь им». Шныряла, ругаясь, ходила вокруг обломков своего жилища, но теперь Теодор не чувствовал ничего, кроме злости. Он оглянулся, туман колыхался белыми волнами, ветер раскачивал ветви. Тео показалось, что темнота в кустах как-то по-особому густа. Он вспомнил о тенях и решил поскорее убраться. Теперь Тео знал, какая стихия настигла его отца и что значилось в загадке на обугленном дереве. Цветок, который нельзя понюхать и сорвать, который не пьет воды. Он знал, что это за цветок, который действительно только и может что убивать. Стихия, поглотившая отца. Огонь. И кто-то уже побывал на том месте, раз кубик не нашелся. Теодор понял это и сжал кулаки от гнева. Кто-то украл его игральную кость, и если Тео узнает, кто это сделал... Впрочем, гораздо быстрее просто добыть себе новую. Человек в маске забрал кость с места исчезновения Спиридона. Ворона завладел костью там, где потерялся плотник. Оставалось одно место — лавка молочника.